Коль б животина добрая была, я бы продавать не стал, Васясу. А сколько у тебя всех лошадей? 3 лошади, Васясу. А жеребят нет? Как можно с Васясу? И жеребенок есть.